45. Артём. Замечаю Анжелику. Насупленная подходит ко мне вместе с подругой. Как я мчался сюда, это отдельная история. Второй раз уже срываюсь и лечу в её универ на разборке. В голове не укладывается. До чего Каролина додумалась? Вот коза. Вкратце, мне Варя передала, в чём суть драки. И я в тот момент больше всего боялся, что пострадает моя девушка, что бывшая идиотка нанесёт ей сильные травмы. «Ты как? Она тебя сильно ударила?» Хватаю Анжелику за плечи и первым делом всматриваюсь в любимое лицо. Жаль, что грустное. Проверяю руки. Пока незаметно, но вдруг синяки под одеждой. Лика её так скрутила и накостыляла, что Каролина только визжать и орать могла. Подсказывает мне один из её однокурсников. Горжусь, но всё равно мстительная идиотка получит своё. «Артём, отпусти. Без тебя узнала. Без тебя бы и разобраться могла». Обиженно отталкивает моя девушка, а я, конечно, ругаю себя, что не стал нам портить вечер, зная, как Анжелика реагирует на любое упоминание о Каролине. «Прости». Но я позже ещё объяснюсь. Всё, что касается тебя, касается и меня. И этот бред с изменой точно не мог со мной приключиться. Лика скрестила руки на груди и бросила тяжёлый взгляд на причину сегодняшнего потрясения. Да, я отвлёкся от главного. Подхожу к Каролине и выхватываю из её рук телефон. «А где же легендарное видео? Что-то не видно». «Где ты вдруг опять моей девушкой стала?» «Я удалила», — бурчит лживая стерва. «У нас тоже не видно. И у нас пропало», — выкрикивают взбудораженные однокурсники с первых рядов. «Значит, пора делать новое», — радую я окружающих. «Артём, отдай телефон. Это шутка была, я же тебе объяснила». Попытки Каролины оправдаться игнорирую. Публика ждёт новостей. Не будем студентов расстраивать. Ждут ведь? Разъявили рты. Включаю в телефоне Каролины прямой эфир и выхожу на связь, произнося максимально громко. «Всем привет! Я тот самый парень, футболист, из-за которого у Каролины поехала крыша. Нет, мы не вместе и никогда больше вместе не будем. У меня есть Анжелика. Я люблю её. И ни за что не променяю на другую. Теперь вы знаете, с какой лживой психопаткой общаетесь. С ней всё хорошо. Получила уже пенделей от моей храброй девушки». Однокурсники со свистом аплодируют. Так понимаю, не все здесь приветствуют Каролину, и многих она достала уже. Варя хлопает мне громче всех. Лика прикрыла смущённое лицо. «Она вообще стеснительная у меня», хоть и рванула в бой, показав себя смелой. «Ну всё, хватит меня добивать. Верни телефон». Звезда шоу вот недовольна и лезет ко мне. «О, нет, моё интервью стоит дорого. Его нельзя удалять слишком быстро». Подбегаю к окну и выкидываю её телефон на дорогу. Вряд ли она теперь быстро скроет следы получившейся настоящей правды. «Ну знаешь, я не ожидала такого от тебя!» Уши закладывает от крикливой бывшей. «Зря. Я не на то ещё способен. И не преуменьшаю заслуги. Будь ты парнем, летела бы вслед за телефоном или познакомилась с моим кулаком. Ещё раз, хоть на метр приблизишься к Анжелике, у тебя появятся проблемы посерьёзнее, чем стать опозоренной на весь универ. И я желал тебе счастья и встретить нормального парня, а теперь я желаю не видеть твое, ставшее отвратительным для меня лицо. Просто сгинь куда-то. Такой мой совет». В спину раздается шипение с проклятиями. «Плевать. Я больше времени не трачу. Подхожу к, надеюсь, все еще моей девушке. Раз не сбежала, боролась за нас, значит, я хотя бы смог заработать доверие. В аудитории громко хлопает дверь. Каролина позорно покинула зал. Вряд ли она забудет этот денёк, но и для нас он ещё не закончился. «Выйдем. Я хочу тебе всё объяснить. Прошу Анжелику». «Хорошо. Но я буду сильно ругаться». Предупреждает, и мне как-то становится легче. В коридоре Анжелика ведёт меня подальше от своего курса, говоря на ходу, что хватит с них на сегодня сенсаций. «У меня с ней не было ничего». Начинаю, когда останавливаемся. «Всё, что я говорил, — это правда. У меня только ты. Ты же не поверила ей. После нашей ночи, после всего, что нам пришлось пережить. Думаешь, тогда бы я стояла и слушала?» Моя девочка расстроенно хмыкает. «Я боялась, что ты наиграешься и бросишь меня. Казалось, что если это случится, то всё, я от боли умру. Даже пыталась к удару готовиться. А вот увидела видео Каролины и поняла, ты не смог бы так со мной поступить, только не ты. Поняла, что нет у меня сил в это поверить, ну и бросилась на гадюку, защищая нас. Какая же ты у меня невероятная!» Протягиваю руки и, наконец, обнимаю её, крепко захватывая и прижимая к себе. Анжелика брыкается. «Я всё равно обиделась. Ты должен был мне рассказать. Хорошо, что я ещё вспомнила о том вчерашнем намёке о неприятном. Но как бы там ни случилось, не откладывай. Сразу во всём признавайся. Обещаю, что в ту же минуту буду сообщать, если ещё какая-то дура соберётся преследовать». Бегло рассказываю, как встретил Каролину в том же отеле, в котором мы поселились с командой. Тогда я принял это за случайное совпадение, вернее, так это назвала сама Каролина. Сейчас мне ясно. Она ждала момента, когда я окажусь вот так далеко. Найти наш отель, стадион, любые передвижения футбольного клуба — ни для кого не проблема. Тайн нет. На сайте команды вполне открыто даётся информация, чтобы болельщики за нами могли наблюдать, ездить на игры и так нас поддерживать. Каролину я видел там несколько раз. Однажды вообще в раздевалку пробралась. Выгнал её. Затем в ресторане отеля ко мне подходила, извинялась, просила забыть ошибки прошлого и спрашивала, почему я ношу браслет не цвета команды. Специально для неё уточнил, что это наш парный знак с Анжеликой, символ нашей любви. Решил, что так уже до неё точно дойдёт, и успокоился. «Ты не этот ли свой символ потерял?» Вижу в руках Анжелики два браслета. «Но откуда? Я же в отеле забыл или...» «Или его у тебя одолжили». Каролина даже на такое способна, оказывается. «Офигеть! Вот же подлая дрянь!» Получается, она незаметно подкралась. Я бы ей точно браслет не отдал. Вспоминается только короткий момент, когда я вышел из душа и почувствовал в номере аромат сладковатых женских духов. Но я даже тогда не насторожился. Дал согласие на уборку номера в любое время и подумал на персонал. «Можно ещё потрясти Каролину. Пусть признается, где взяла дубликат от ключей. Только время тратить на стерву не хочется. Намного важнее, что моя девушка поверила мне, а не ей». «И ты забрала у неё для меня?» Протягиваю руку, чтобы надеть. «Я же знаю, для Анжелики это важно». «Не забрала, а отбила». Наконец-то улыбается и переводит задумчивый взгляд на зажатые в ладони браслеты. «Я хотела забрать ради нас, но...» «Не для тебя». Резко от меня отходит на несколько шагов и выбрасывает наш символ в корзину для мусора. «Это что вообще значит?» «Вроде простила, а вроде что нет». Я запутался и на всякий случай схватил свою девушку за руку. «Пусть и не надеется сбежать. Я же никогда такую храбрую, любимую не оставлю в покое». «Артём, ну сам посуди. Зачем нам выдумывать символ? Если и так любим друг друга, разве знак в браслетах оценить? Ну и самое главное, я против того, чтобы ты после Каролины его надевал. Фу. После нее он испачкался мстительной злостью. Значит, я могу рассчитывать на компенсацию? Тянусь, нестерпимо желая коснуться и сорвать с ее сладких губ поцелуй. Недолго, Артём. Я же теперь бунтарка, в списке декана под особым контролем. Зато в моем списке ты любимая бунтарка и самая желанная моя.